я создаю, — возмущается Мохов. — Сгущаешь? Уснул. Ну и что? Отстал? Ну и что? — То есть как? Мохов ищет сочувствие. — Пока я командую, не допущу, чтобы взвод позорили. — Переживем, — продолжает Сафронов. Его поддерживает Гроссман. — Я что-то не чувствую удручения, и сейчас-таки с большим удовольствием приму горизонтальное положение. За Мохова вступается Бирюк, костлявый, с длинными руками парень. — Ну, смеялись же, и это нехорошо. — Зачем ты это сделал? — набрасывается на него Сафронов. — Над своим товарищем смеялся. — Это хорошо? Поднимается шум. — Провокатор! Дубина! У тебя в башке пол извилины! А ты мерил? Они орут. Зло, непримиримо. Вот-вот, схватятся, бросятся друг на друга. Со стороны нельзя понять, откуда такая злость. В комнату заглядывает Дневальный. «Ш-ш-ш! Шим!» «Тихо!» — командует Мохов. Тотчас наступает тишина. Такой резкий переход от шума к тишине. Может быть, только у военных. Только по команде. Глава десятая. Гроссману хотели устроить темную. Досталось бы ему, не появись лейтенант Рогов. Что тут такое? «Урок самбо, товарищ лейтенант», — нашелся Мохов. «Значит, самбо?» — переспросил Рогов, стараясь разглядеть в темноте лицо слушателя. «Пришлось показать приемчики», — подтвердил Гроссман. «Неплохо. Только время неудачное выбрали». «Учтем», — заверил Мохов, — «извините». Лейтенант ушел. «Дикари!» — после долгой паузы произнес Гроссман и полез на свое место. Обижаться ему не на кого. Сам виноват. Голод особенно мучил вечером перед сном. После отбоя сосало под ложечкой. Вспоминался дом, домашние кушанье, украинцам вареники и галушки, сибирякам пельмени, оладьи, блины, шаньги. Не было сил отвлечься от этих дум. Больше всех ныл Бирюк. Эх, пожевать бы! И тогда вступал Гроссман. Да-таки неплохо б шашлычок за лимончиком. А еще моя бабушка делала яичню со шкварками. Шипят брызги в сторону их. Так продолжалось каждый вечер. Вообще-то достаточно разговоров не выдержал как-то Штукин. Секреция выделяется, а это отнюдь не способствует сну. Но Гроссман не унимался. Так и да, вареников бы со сметаной таких смачных, таких, что во рту тают, или кусок бы мяса такого с кровинкой, с лимончиком. Ну, хватит, товарищи, — взмолился Баршанский. Действительно, давайте кончать, — поддержал Сафронов. Гроссман не замолчал. Ему доставляло удовольствие дразнить товарищей. Эх, вспомнились мне дядюшкины именины, рыбка такая фаршированная с лимончиком. Вот тогда-то и решили устроить ему темную. Подействовало. Гроссман перенес свои монологи в столовую, начал там донимать Бирюка. Сеньор, солянка подана, а представь-таки, что это действительно солянка, такая ароматная, с маслинчиками, с лимончиком. Бирюк глотал галушки и поглядывал жадными глазами, не осталось ли у кого, нет ли случайно лишней порции. Но лишние порции перепадали редко, когда дежурил взвод. Их честно делили. Если попадала нечетная галушка, пополам. Навар, теплую воду, обычно допивал Бирюк. В столовой все так же было холодно и неуютно. Дуло из щелей, и окна заросли льдом. К этому привыкли. Галушкам и капусте изо дня в день привыкнуть не могли. Да и того было мало. В разговорах о жратве не принимал участия только Мохов. Однажды он сказал: «На фронте траву ели». Стало лучше, когда у слушателей появились в городе знакомые. Первым обзавелся ДП, дополнительным питанием, Бирюк. Как только слушатели получили денежное довольствие, так в тот же день Бирюк ухитрился через кого-то купить картошки. Где он ее приобрел и в каком количестве, никто не знал. При случае он тотчас доставал из кармана вареную картофелину